Вторая, теперь уже химическая смерть, бродила по телам, гоняла газы, разлагала элементы, готовя умерших к окончательному распаду, и словно призрачным мановением угаснувшей жизни вздымались и опадали животы. Снова испускали дух мертвые уста, а из глаз сочилась мутная жидкость, словно запоздалые слезы. 509-й передернул плечами. На нем была форменная венгерка гусарского гонвицкого полка. Во всем барачном гардеробе это была одна из самых теплых вещей, и ее по очереди отдавали тем, кто шел спать на улицу. Он рассматривал красивые обшлага, матово отсвечивающие в темноте. Есть своя ирония в том, что именно сейчас, когда он снова вспомнил и свое прошлое, и самого себя, когда он не хочет больше оставаться просто лагерным номером, ему приходится жить под именем какого-то мертвеца, а по ночам вдобавок щеголять в мундире венгерского гусара. Его пробирал холод, и он спрятал руки в рукава. Он мог бы пойти в барак и поспать там несколько часов в теплой, удушливой воне, но не стал этого делать. Слишком он взбудоражен, чтобы уснуть. Лучше посидеть так, померзнуть, смотреть в ночное небо и ждать, не зная, что такого особенного может этой ночью случиться и почему он так этого ждет. «Вот от этого и можно сойти с ума», — подумал он. Словно гигантская паутина, ожидание раскинулось над зоной, улавливая в себе все надежды и все страхи. «Я жду», — думал он, — «а Хантке и Вебер уже меня ищут. Гольдштейн ждет, хотя его сердце может отказать в любую минуту. Бергер ждет, а самому страшно, что его ушлют вместе с кремационной командой и успеют прикончить, прежде чем придет освобождение. Мы все ждем, а сами не знаем, когда, может, в самый последний день, нас погрузят в эшелон смертников и отправят в лагерь уничтожения. 509-й раздался из темноты голос Агосфера. «Ты тут?» «Да, здесь я. Что у тебя?» «Овчарка умер». Агосфер, ковыляя, приблизился. «Он же вроде не болел», — удивился 509-й. «Нет, просто заснул, и все». «Помочь тебе его вытащить?» «Не нужно. Мы с ним на улице были. Вон он лежит». Просто хотел кому-нибудь сказать. Понятно, старик. Вот так-то, 509-й. Глава 17. Этап пригнали неожиданно. Несколько дней железнодорожное сообщение на западном направлении было прервано. А когда восстановилось... С одним из первых поездов пришло несколько наглухо забитых товарных вагонов. Их надо было переправить дальше в лагерь уничтожения. Однако ночью линии разбомбили снова. Вагоны сутки простояли на запасных путях, а затем их пассажиров отправили в Меллинский лагерь. Это были одни евреи. Евреи со всех частей Европы. Евреи польские и венгерские, румынские и чешские, русские и голландские, евреи из Югославии и Болгарии, из Греции и даже несколько из Люксембурга. Они говорили на дюжине разных языков, и большинство друг друга почти не понимали. Даже общий для всех идиш, и тот оказался разным. Было их в начале этапа 2000, сейчас оставалось всего 500. Несколько сотен так и не вышли из товарных вагонов.